Те же, кто имел сведения о фальшивомонетчиках или участвовал каким-либо образом в их махинациях, подвергались наказаниям от тюрьмы до виселицы. Любопытная статья 111 Кодекса Карла V, которая устанавливает, что наказанию подлежит не только сам фальшивомонетчик, но и организатор промысла. При этом, несмотря на некоторую невразумительность для современного читателя средневековых формулировок, в них совершенно отчетливо прослеживается разница между степенью риска фальшивомонетчика-ремесленника и фальшивомонетчика-господина. Если первому грозила мучительная публичная смерть, то господин лишь утрачивал свое право чеканки монет. Ганс Ленгенфельдер и другие. Ни одно из ремесел не было представлено в Нюрнберге в 15-17 веках так широко, как работа по золоту и серебру. В конце 15 века город, насчитывающий 25 тысяч жителей, располагал сотней золотых дел мастеров. Только немногие из них жили в достатке. Конкуренция была чрезвычайно жестокой. Некоторые ремесленники покидали город. Золотых дел мастер из Нюрнберга эта рекомендация служила визитной карточкой во всей Германии и за ее пределами. И тем не менее, эта мекка ювелирного искусства, как магнит, притягивала к себе подмастерьев из разных местностей Германии, которые хотели получить свою грамоту мастера именно в Нюрнберге. Даже Венцель Ямницер 1508-1585 годы, самый известный в Германии эпохи Ренессанса мастер по золоту, значительную часть жизни прожил в нужде. Его брат Альбрехт, также прекрасный мастер, покончил жизнь самоубийством в 1555 году из-за того, что не смог уплатить долг 800 гульденов. Ганс, сын Венцеля, постигший у знаменитого отца секрета ремесла, 40 лет оказался должником своего родителя. Не лучше шли дела и у другого нюрнбергского мастера, Ганса Ленгенфельдера. С июля 1490 года он полноправный мастер. Его главной заботой сделался поиск дома с мастерской, который он хотел бы купить или построить. Нужны были деньги, и немалые, около 1000 гульденов. Их можно было взять в долг, но за высокие проценты. Ганс пошел по этому пути и угодил в замкнутый круг. Нужны были средства на содержание семьи. По положению подмастерья вначале женился, а уже после этого мог претендовать на экзамен на звание мастера. А для этого надо было покупать драгоценные металлы для работы. К тому же проценты съедали почти все заработанные деньги. Какие именно события предшествовали 27 февраля 1492 года, доподлинно неизвестно. Но в этот день писарь совета города Нюрнберга делает роковую запись об обвинениях, выдвигаемых против Ганса Ленгенфельдера, неким Майером, в последующих бумагах именуемым также Байером, который сообщил, что в доме Ленгенфельдера чеканят фальшивые гульдены. После этого допроса Ленгенфельдер оказывается в пресловутой яме Нюрнбергской ратуши. Вскоре были арестованы его сообщники Хайнц Щурштаб, мастер по изготовлению поясов Кох, и служанка. 29-30 ноября 1492 года писарь протоколирует: продолжить содержание под стражей Хайнца Щурштаба, мастера по золоту Ленгенфельдера и мастера по поясам Коха, выведать под пытками, какой металл и инструмент они использовали для изготовления гульденов. Также держать под стражей и служанку. Расспросить, как и сколько гульденов она разменивала, знала ли о творимом обмане. Если Щурштаб или кто-нибудь другой покажет, что она знала об обмане, применить к ней испанский сапог и деревянный камень, орудие пыток. Произвести обыск у Ленгенфельдера и Коха, искать заготовки и образцы фальшивых монет. Итак, Ленгенфельдер и Щурштаб находились под подозрением в чеканке фальшивых гульденов, а служанка, девица Фойер, подозревалась в распространении заведомо фальшивых монет. Удивительным образом нигде не названа профессия щурштаба.